сказал я и улыбнулся. Будир предусмотрел все страховые случаи. «Уверен?» Медокс наклонился вперед. «Ты уверен?» «Хорошо. Мы к этому еще вернемся. Дай мне закончить». Будир обсудил это предложение с президентом. «Будь я здесь, я бы похерил эту сделку так быстро, что Будир глазом моргнуть бы не успел. За $15 мы подставляем шеи, чтобы нас накрыли на 100 000». Когда я обратил на это внимание старика, тот заявил, что наша задача — служить клиентам, и что мы не можем надеяться всегда быть в выигрыше. Медокс возмущенно фыркнул. «А посмотришь, что будет, если эта девушка умрет и от нас потребует выплатить страховку. Он взовьется от ярости и начнет сваливать вину на меня». Медокс схватил полис и потряс им перед моим носом. «Здесь черным по белому написано, что мы выплатим 100 000. Если девушка умрет по какой-либо другой причине, за исключением тех, которые перечислены в полисе. По любой другой причине». «Превосходная ситуация для какого-нибудь мошенника, а?» «Вы так думаете?» — спросил я, теряя терпение. «Мне кажется, Будир предусмотрел любой возможный риск. И кроме того, не упускаете ли вы из виду то обстоятельство, что девушка сама участвовала в составлении полиса? Вы полагаете, она планирует умереть какой-то необычайной смертью, чтобы ее состояние выросло на 100 000 звонких монет? Ну, лично я в это не могу поверить». Медокс откинулся в кресле. Несколько секунд он молчал, глядя на меня в упор. «Вчера я думал так же», — проговорил он наконец. «Но передумал. Я сегодня завтракал после совещания». «А какое это имеет отношение к делу?» «Непосредственное. Я разговорился с Эндрюсом из страховой компании General Liability. Упомянул об этой девице Геллерт по ходу беседы. Он сообщил мне, что его компания выдала страховой полис в точности на таких же условиях, как и наша, этой же самой девушке». Я открыл было рот, но Медокс поднял руку, чтобы я молчал. «Постой, постой, я еще не закончил. Я переговорил с некоторыми другими представителями». Он снова начал копаться в документах, пока не отыскал клочок бумаги. «Мисс Геллерт заключила такие же страховые контракты на эту же сумму с 9 другими страховыми компаниями, что дает ей общую страховую сумму в $1 000 000 за взнос в размере $150 в год». «Ну, что ты теперь скажешь?» В наступившей тишине громко тикали настольные часы. Я погасил окурок, закурил новую сигарету и подтолкнул пачку к Медоксу. «Миллион?» — сказал я и тихо присвистнул. «Да, это деньги, но они не доказывают, что сделка заключена с преступными целями». «Безусловно, с преступными, безусловно», — мрачно отрезал Медокс. Это